8b. Вот как можно начать доклад или лекцию. Дамы и господа. Meine Damen und Herren. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю встречу. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Treffen. Сегодня я хотел бы обратить особое внимание на... Was ich heute vor allem ansprechen möchte, ist... Постараюсь быть кратким. Ich werde mich bemühen, mich kurz zu fassen. В конце моего выступления у вас будет время задать вопросы. Am Ende meiner Rede werden Sie Zeit haben, Fragen zu stellen. В окончании речи же можно сказать. В заключении я хотел бы сказать, что... Zusammenfassend lässt sich sagen, dass... Я хотел бы поблагодарить вас за возможность обратиться с этим выступлением непосредственно к вам. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, Sie mit diesem Bericht direkt ansprechen zu können. Большое спасибо за внимание. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Если вы хотите обсудить только что услышанное выступление, используйте следующие выражения. Что вы думаете о... Was halten Sie von... Я всецело за это. Ich bin ganz dafür. Я против этого. Ich bin dagegen. По-моему... Meiner Meinung nach... Я понимаю вашу точку зрения, но мне это представляется иначе. Ich verstehe Ihren Standpunkt, aber ich sehe es anders. Вам не кажется, что... Glauben Sie nicht, dass... Совсем наоборот. Ganz im Gegenteil.